Бал при свечах или дамы приглашают кавалеров. Ах, что это был за вечер! Что за чудный бал! Господин Ясунари оказался на редкость покладистым стариком. Вид шаловливой куропатки просто потряс его. Он вспомнил детство и родную Японию. Во время Второй мировой войны из такого самолета десантировались американские солдаты возле его деревни. Старик, наконец, раскрыл мне глаза. Оказывается, наша куропатка не старая потрепанная птица, а некогда боевой Дуглас. В общем, дядя мгновенно подружился с Соломоном, и им стало не до племянниц. Педро, Стефан и я попросили девчат поскучать 15 минут на полянке, а сами нырнули в самолет. И вот бал начался. Мы выбритые, причесанные и все трое в смокингах. Да чего же мудро оказался Стефан. Это он заставил прихватить в экспедицию смокинги. Ну, для приема и пресс-конференции по случаю находки реликвий сокровищ белых индейцев. В салоне шаловливой куропатки, благодаря магнитофону наших японских подружек, теперь звучала музыка. Горели свечи, на ящиках стояли бутылки с джином и закуска. «Белый танец!» — провозгласил Стефан. «Дамы приглашают кавалеров!» Мы не были извергами и неблагодарными свиньями, и, конечно же, позвали к столу Соломона и дядю Ясунари. Но эти двое чумазанные, перепачканные машинным маслом явно не вписывались в нашу блестящую компанию. Любители техники опрокинули по нескольку порций джина и отправились снова копаться в израненном организме шаловливой куропатки. Что поделаешь, у каждого свои пристрастия. Если кому-то приходилось танцевать в зале, где пол под углом около 20 градусов, а расстояние между стенами меньше 2 метров, тот поймет нас. Но девчата Окка-Йока и Наташка лихо отплясывали гремучую смесь из канкана, рока и кадрили, будто всю жизнь танцевали в таких условиях. Стефан легонько толкнул меня. «Гляди-ка!» Педро опять задумался. Наверное, услыхал зов приемных родителей. Ты намекаешь, что Педро усыновляли японцы? Будущее покажет, загадочно шепнул Стефан. А хорошо бы сейчас смотаться в Японию с племянницами. Представляешь, сакура цветет, Фудзияма сверкает вершиной, а вокруг гейши. Много-много прекрасных гейш. В общем, есть одна идея. «Погоди!» — остановил я приятеля. «Ведь в эту экспедицию мы еще не поднимали тост за нашу покровительницу, мадам Авантюру, и за главный ее девиз — «Рискуй только собой и мечтай!» Даже несбывшаяся мечта навсегда остается с человеком и до самой смерти явственно или незримо влияет на его судьбу и поступки». «Надо исправляться!» Стефан виновато махнул рукой и потянулся за бутылкой. И тут же добавил. «А знаешь, недавно ученые обнаружили, что в человеческом мозгу, где-то рядом с центром удовольствия, есть и центр авантюры. И хорошо, что он у нас есть. Без авантюры жизнь скучна, и человечество без нее пошло бы по другому пути развития. Лучшему, худшему». Не знаю, но совсем по другому пути. Согласен, Стеф. Из всех живых существ на нашей планете лишь человек способен на поступки, названные авантюрой. И нет, не было и не будет ни одного человека на Земле, подхватил приятель. Пусть самого рассудительного, самого осторожного, самого скучного и занудного, который бы хоть раз в жизни не совершил авантюрный поступок или не мечтал о нем.